Глава вторая. Юлька. «Женщина, собаку отдайте!» С наездом и совсем невежливо требует вот эта громадина. «Ну как громадина? На две головы выше меня. Я-то коротышка, 1,58 м, на коньках и в кепке. Так что быть меня выше — задача несложная. Но чтобы настолько выше, и плечи чтобы такие широкие, или это куртка? Или шуба? В чем он там?» «Какую собаку?» — пищу я, даже не пытаясь разглядеть его лицо. «Ту, что у вас под курткой!» — рычит он. «Куртка моя, моя и собака!» — гордо заявляю, резко застегивая ворот. «На меня, наверное, так переохлаждение действует. Отдать бы и бежать!» Но я почему-то защищаю внезапно притихшего щенка. Профессиональный опыт, наверное. Я же с детьми работаю. Они себя так же ведут, когда боятся. «Женщина», — торопеет мужик, — «вы в своем уме? Я уже час его по лесу ловлю. У меня там ребенок один ревет». «Вот и идите к ребенку», — огрызаюсь. «Нечего девушек в ночном лесу пугать». «Вы в своем уме?» — фыркает незнакомец. «Это моя собака. Точнее, моего сына. Отдайте мне ее». «Вы забыли сказать «пожалуйста»?» — огрызаюсь. «У меня точно переохлаждение. Головного мозга. Но я до последнего готова защищать этого дрожащего щенка. Нет бы себя, но...» Незнакомец вдруг рычит и... «Пожалуйста!» — орет он в тихом ночном лесу. «А я чуть не подпрыгиваю. Страшно, блин!» Но комок у меня на животе сжимается еще сильнее и, кажется, начинает поскуливать. «Я его вам не отдам!» — заявляю категорично. «Он вас боится!» «В смысле боится? Да я уже четвертый день его! С ним! Я...» Мужик взмахивает руками, я дергаюсь. «А, черт!» «Вот вам и черт! Вот того он и боится! Вы же деревенский, должны собак понимать!» Упрекаю его я, а он вдруг замирает. «А вы, значит, понимаете?» Вдруг совсем другим тоном произносит он. Недобрым таким тоном, но значительно тише, чем только что орал. «Понимаю!» Шмыгаю носом и пытаюсь его обойти. «И я понимаю, что песель к вам не хочет». «Надо же, какая прозорливая!» — заводится мужик. «Не прозорливая, а ученая. Борюсь с желанием показать ему язык, шагаю в сугроб, чтобы его обойти, но... ничего не выходит. Тут же проваливаюсь ниже колена. «Дайте пройти, мне в деревню надо!» Ору на него. «А то полицию вызову!» «Вы украли мою собаку и еще мне полиции грозите?» Обалдевает мужик. «Ничего я не крала, я собак знаю, и этот пес вас очень боится, поэтому я вам его не отдам. Сыну отдам, раз это его собака, а вам нет. Дайте пройти, я замерзла. А мне еще печку топить. Сейчас заболею и умру, и это будет на вашей совести». «Так», — мужик меняет тон. «А вы чья будете?» «В смысле?» — не понимаю вопроса. «Печку где топить собрались? Кому в деревню идете? Там дома печных три осталось. Евлентьевы, Михайловы и Смирновы. И я вас ни у кого там не видел». «Лепницкая я», — почему-то отвечаю я. «А, заброшенный дом», — хмыкает мужик. «И вы сейчас его прогреть планируете?» По его голосу я совершенно четко чувствую глупость своей затеи. «Планирую», — гордо вскидываю нос. «Дайте пройти. Раз дом знаете, значит, знаете, куда с сыном идти». «Так, пойдемте». Он вдруг подхватывает меня под локоть. «Куда вы меня тащите?» Я придерживаю щенка одной рукой, От этого сопротивляться жутко неудобно. Туда, где печку топить не надо, и где вы отдадите щенка. Да подождите вы! И тут я понимаю, что вытворяю. Ночь. Деревня, в которой я уже никого не знаю. А точнее, даже не деревня, а лес. И я стою и припираюсь со здоровым и явно злым мужиком. Точнее, уже не стою, а... тащусь, наверное, правильно будет сказать. Тащусь от мужика. Не, не тот вариант. Тащусь мужиком. Или тащусь за... Пока я пытаюсь подобрать нужную форму существительного, мы проходим шагов 20 и сворачиваем с тропы. «Сюда», — указывает он мне на высокий забор. «Крайний дом, что ли?» Не сразу замечаю крохотную калитку. Он распахивает ее, вталкивает меня. «Вау!» — замираю пораженная. «Приятно пораженная!» Я такое видела только на картинке. Это просто дом-игрушка. Низкий одноэтажный, с флигелями. Раскинулся красиво в углу участка. По краю крыши протянуты гирлянды в виде сосулек, превращающие это зрелище в сказку. Дом бревенчатый, но не старый, а современный. В центральной части панорамные окна во всю стену. Веранда и, видимо, сад, судя по запорошенным снегом, кустам и деревьям. Одно из деревьев, похоже, туя, обмотано мишурой и разноцветными огоньками. Кажется, кто-то старался устроить ребенку новогоднее настроение. «Идите», — подталкивает мой ночной похититель меня к веранде. «Идите». Дома весь светится. Мне даже почти не страшно. Делаю шаг вперед, еще один. Все сомнения окончательно рассеиваются, когда на веранду выбегает мальчик лет 5 и со слезами в голосе кричит: «Нашел!»